Но то, как они выглядели спереди, глубоко ее огорчало. Тело ее начинало терять молодую упругость. Появляющаяся худоба была увядающей и дряблой. Оно начинало стареть, прежде чем по-настоящему расцвело. Она подумала о ребенке, которого, возможно, ей когда-нибудь предстоит носить под сердцем. Выдержит ли она? Она надела ночную рубашку, легла в постель и горько расплакалась. Ей было так горько, и в этой горечи холодным пламенем пылало негодование против Клиффорда, его писательства и разглагольствований, против поделиться с женщиной частью исходящего от него мужского тепла, согреть ее. Увы, Клиффорд был не способен на это. Все люди его породы не способны на это. Они отличаются внутренней жесткостью, каждый сам по себе. Для них теплота в отношениях — дурной вкус. Нужно жить, обходясь без нее, полагаться только на самих себя. Все это, конечно, хорошо, если вы принадлежите к той же породе, к тому же классу. Тогда вы можете держаться холодно, высоко ценить собственную персону, полагаться на одного лишь себя и гордиться этим. Но если вы из другого класса, иной породы, то из этого ничего не выйдет. Да и что за радость полагаться только на себя, зная, что вы принадлежите к правящему классу? Какой в этом смысл, если даже самым высокородным аристократам и полагаться, собственно, не на что? А что, если их правление вовсе не правление, а фарс чистейшей воды? Какой, спрашивается, в этом смысл? Так что все это величайшая ерунда.